Что ты? Это очень умные львы. Тогда давай, рассказывай. Хорошо, расскажу. Но только в другой раз. А то ты и так стал вон какой толстый.